Считай, что побывала. Поймала его на выходе с вещами и запасом провианта. Допросила, поразмыслила и отпустила на все четыре стороны. Потому что не в правилах Ордена Потаенной Травы удерживать кого-то силой. И тем более не в моих правилах. Свобода воли для меня, ты знаешь, превыше всего. Даже когда она просто свобода дури. Право ошибаться так же священно, как право совершать разумные поступки. Я сама этим правом воспользовалась, когда пришел мой срок, и до сих пор не жалею, что меня не остановили. — А что было потом? — спросил я. — Мальчишки благополучно удрали? Или... Ходили разные слухи. Одни говорили, будто они благополучно добрались не то до Куанкулеха, не то до Лумукитана и остались там жить. Другие, что орден Водяной Вороны отправил за воришкой погоню, и оба мальчика были убиты. Или только один из них, наш Нанка, или его дружок, на этот счет мнения расходились. — А ты сама как думаешь? — спросила леди Сатофа. — Я не думаю. Я точно знаю, что Нанка был жив через полгода после побега, и в самом конце смутных времен. И примерно лет 40 спустя после принятия кодекса. Знаю, потому что отправляла ему зов, спрашивала, как дела. Все-таки его побег отчасти моя ответственность. Нанка, надо сказать, совсем не был мне рад. И на все вопросы отвечал односложно. Прости, не хочу ничего рассказывать. После третьей попытки я оставила его в покое. Не хочет и не хочет. Он уже давно взрослый человек. — С друзьями детства обычно разговаривают совсем иначе, — заметила леди Сатофа. — А уж с человеком, который подкармливал тебя с приятелем на орденской кухне, а потом не помешал вам сбежать и подавно. — Может быть, как раз в этом дело. Мы же не знаем, как сложилась его жизнь. Вполне возможно, Нанка ею очень недоволен и до сих пор не может простить, что я его тогда отпустила. Мечтает, как прекрасно могло бы все повернуться, окажись я неумолимым стражем. Это нормально. Люди часто перекладывают ответственность за свои ошибки на других. Я это не то чтобы одобряю, но понять, безусловно, могу. Особенно, если его друга все-таки убили, — сказал я. Очень хорошо представляю, как можно потом всю жизнь себя терзать. А вот если бы меня тогда задержали на выходе, и он не решился бы бежать один, был бы до сих пор жив. Ну и так далее. — Да, я тоже так думаю, — кивнула леди Хайста. — Иначе почему бы Нанке было так неприятно меня слышать? Расстались-то мы друзьями. — Боюсь, ты прав, сэр Макс. Ребята из Ордена Водяной Вороны убивали своих даже охотнее, чем чужих. За провинности гораздо меньше, чем побег на край света, и тем более кража волшебного порошка. Вряд ли Пелле повезло больше, чем прочим. — Как вы сказали, его звали? — Вообще-то у меня скверная память на имена. Пока дюжину раз не повторю, не запомню. Но некоторые имена все-таки застревают в памяти, особенно те, которыми мне хоть однажды доводилось называться. — Пелле да Йорла. А что? — Если так, я ошибся. Пелле да Йорла тоже жив и здоров. По крайней мере, был совсем недавно. — Ты что, с ним знаком? — Не с ним, но с человеком, который хорошо его знает. «Кто же это такой?» «Малда Йоз, предводитель новых древних архитекторов. Они где-то в Уриуланде на стройке вместе работали и подружились». «Пелле да Йорла стал строителем?» «Вот уж никогда бы не подумала. Если верить Малда, он еще и поэтом стал. Правда, стихи никому не читает, а пишет их на кирпичах, которые потом вмуровывает в фундаменты будущих зданий. По-моему, очень красивый жест». «Стихи на кирпичах?» «Грешные магистры! Как же причудливо распоряжается нами жизнь!» — рассмеялась леди Хайста. А леди Сатофа нахмурилась, но не сурово, а сосредоточенно, как будто пыталась перемножить в уме два восьмизначных числа. «Все это замечательно», — наконец сказала она. «Но мне совсем не нравится, что этот бесполезный волшебный порошок, с которым когда-то носились глупые детишки, вдруг снова объявился в Йеха. И, похоже, все-таки приносит кому-то пользу. Хотя ума не приложу, в чем она может заключаться?» «Один дурак, который развлекался, запугивая спящих, у нас уже был», — мрачно заметил я.